Геральт вздрогнул, сглотнул. Уже миновало первое потрясение после выпитого эликсира, начиналась активная фаза, отмеченная легким, но неприятным головокружением, сопровождающим адаптацию зрения к темноте. Адаптация протекала быстро. Ночной мрак редел, все вокруг становилось серым, туманные и неясные в начале контуры постепенно делались контрастнее, четче и резче. В выходящей на набережную улочке, только что темной, как внутренность бочки из-под смолы, Геральт уже различал крыс, шествующих по сточной канаве, обнюхивающих лужи и щели в стенах. Слух тоже обострился под действием ведьмачьего декокта. Путаница вымерших переулков, в которой еще минуту назад было слышно только, как шумит дождь в водостоках, оживала, наполнялась звуками. Теперь он слышал ор дерущихся котов, лай собак за каналом, смех и крики, доносящиеся из кабаков и трактиров Оксенфурта, ругань и пение в корчме платагонов, далекую трель флейты, наигрывающей синкопированную мелодийку. Ожили темные, казалось, уснувшие дома. Геральт начал различать храп спящих людей, тяжелые шаги валов в заградах, фырканье лошадей в конюшнях. Из одного дома в глубине улочки доносились приглушенные лихорадочные стоны, занимающиеся любовью женщины. Звуки нарастали, набирали силу. Он уже улавливал непристойные слова песенок кутил, узнал имя партнера стонущей женщины, различил прерывистое нечленораздельное бормотание знахаря, доводимого ласками Филиппы Эйльхарт до состояния полного и, скорее всего, перманентного идиотизма. Близился рассвет. Дождь, наконец, перестал. Сорвался ветер, разгонявший тучи. Небо на востоке явно светлело. Крысы в переулке заволновались, прыснули в разные стороны, спрятались меж ящиков и мусора. Ведьмак услышал шаги. Четверо или пятеро. Точнее, он пока определить не мог. Поднял голову, но Филиппа не заметил. Он мгновенно изменил тактику. Если среди приближающихся находился Риенс, у него было мало шансов его схватить. Сначала пришлось бы драться с эскортом, а этого он не хотел. Во-первых, потому что находился под действием эликсира, а значит, этим людям суждено было умереть. Во-вторых, потому что у Риенса появилось бы время сбежать. Шаги приближались. Геральт вышел из тени. Из переулка появился Риенс. Ведьмак мгновенно узнал волшебника, хоть никогда раньше не видел. Шрам на щеке, подарок Йеннифер, прикрывала тень от капюшона. Риенс был один. Эскорт скрывался в улочке. Почему, Геральт понял сразу же. Риенс знал, кто ждет его у дома знахаря. Он ожидал засады и все же пришел. Ведьмак понял, почему. К тому же еще прежде, чем услышал тихий скрип мечей, извлекаемых из ножен. «Добро», — подумал он. «Если вы того хотите, добро». «Приятно на тебя охотиться», — тихо проговорил Риенс. «Не надо искать. Сам являешься туда, где хотят тебя видеть». «Тоже можно сказать и о тебе», — спокойно ответил ведьмак. «Ты явился сюда. Я хотел тебя здесь встретить, и ты пришел». «Похоже, ты здорово прижал Мырмана», — коли он рассказал об амулете и показал, где он спрятан, и как его активировать, чтобы он выслал сигнал. А вот того, что амулет одновременно и уведомляет, и предостерегает, Мырман не знал и сказать не мог, даже если бы ты стал его поджаривать на раскаленных угольях. Я раздал множество таких амулетов. Знал, что рано или поздно ты наткнешься на один из них. Из-за угла вышли четверо. Они двигались медленно и бесшумно. При этом все время оставались в тени, а обнаженные мечи держали так, чтобы их не выдал блеск клинков. Ведьмак, разумеется, прекрасно все видел, но никак не отреагировал. «Хорошо, убийцы», — подумал он. «Раз вы этого хотите, получите». «Я ждал», — продолжал Риенс, не двигаясь с места, — «и дождался. Я намерен, наконец, очистить от тебя землю, паскудный выродок». «Ах, намерен? Ты переоценил себя. Ты всего лишь орудие. Убийца, нанятый другими любителями мокрых дел. Кто тебя нанял, лакей? Слишком много хочешь знать, мутант. Я лакей? А знаешь, кто ты? Куча дерьма на дороге, которую надо поскорее убрать, потому что люди не желают пачкать о себя башмаки. Нет, я не скажу, кто именно, хотя и мог бы. Зато скажу кое-что другое, чтобы тебе было над чем подумать по дороге в ад. Я уже знаю, где находится ублюдок, которого ты так стережешь, и знаю, где затаилась ведьма Йеннифер. Моих патронов она не интересует, но я испытываю к этой девке особое отвращение. Вот покончу с тобой и возьмусь за нее. Она еще пожалеет о своих фокусах с огнем. О да, пожалеет, и очень даже.